Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров. Оболтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент чистили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе, а адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил. «Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка. Швейк! Хе-е-е!» Из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил. «Хе-е! Мельде Герхозам, инфантерист Швейк, компания Ордонанс, Эльфтер, Марс Компании. Здесь, осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец 11-й маршевой роты». Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил. «Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя-императора». «Бог мой, что вы говорите, Швейк?» — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш. «Осмелюсь доложить. Дело было так, господин обер-лейтенант». И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло. Все смотрели на него и не верили своим глазам. А он рассказал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде «Галимулабалибей», а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, «Валивола Валивей», «Малимула Малимей», поручик Лукаш не удержался и пригрозил. «Я вас выкину, скотина! Продолжайте кратко, но связно!» И Швейк продолжал со свойственной ему последовательностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора голубые очи. «Не дают покоя в ночи», — добавил он в рифму. Тут командир 12-й роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку. А Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть, как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил. «Осмелись доложить, господин лейтенант Дуб находится в бригаде. У него сотрясение мозга. Он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалование и деньги на табак». Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент двери открылись, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов. Это было начало наслаждений, которых ожидали все. «Несчастный!» — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение в предвкушении предстоящего блаженства. «Ах, несчастный, несчастный! Вас, Швейк, спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи!» «Швейк!» — добавил поручик Лукаш. «Если с вами еще раз случится нечто подобное, вам придется плохо». «Осмелись доложить, со мною должно быть плохо», — подтвердил, отдавая честь Швейк. «Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать...» «Исчезните!» — заорал капитан Сагнер. Швейк исчез и спустился в кухню. Thank you. тут же вернулся удрученный Балоун и просил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке. А Швейк пришел как раз в самый разгар спора повара Юрайды с Балоуном. Юрайда пользовался не совсем понятными выражениями. «Ты, прожорливая тварь!» — говорил он Балоуну. «Ты бы жрал до седьмого пота, а вот натерпелся бы ты мук пекельных!» «Слышал такое слово? Пекло, белорусское слово! Позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу!» Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились согласно разработанному поваром Юрайдой плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех. «Здорово!» приветствовал Швейка старший писарь Ванек, обгладывая ножку. «Здорово! Только что здесь был вольноопределяющийся Марек и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир». «Да, в хорошенькую историю я влип из-за вас, Швейк. Марек меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания. Вы вообще, Швейк, не должны были возвращаться и причинять нам неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована, понятно? В моих списках наличие обмундирования роты, это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довел до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование. А между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится. Из-за этого могут назначить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интендантства. Вот когда пропадает 2000 пар сапог, этим никто не поинтересуется. Но у нас ваше обмундирование потерялось, трагически сообщил Ванек, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Конечно, явится. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли Выполняли распоряжение стаскивать замерзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, и на двоих они лопнули. Вот взяли и лопнули. Правда, у одного они были разбиты еще перед смертью. И несчастье, как снег на голову. Приехал полковник из интендантства, и не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову. Вот сюда прям попала. Вот так вот, да. И не свались он в долину. Не знаю, чем бы все это кончилось. Скажите, а с него тоже стащили сапоги? Полюбопытствовал Швейк. «Стащили», — задумчиво ответил Ванек. «Но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчете». Повар Юрайда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушенного Балоуна, который опечаленный и уничтоженный сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот. «Твое место в секте гезихастов», С состраданием произнес ученый-повар Юрайда. Те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства. Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску. «Но давай, давай как-нибудь жри, Балоун», — сказал он ласково. «Но жри, пока не лопнешь, подавись, обжора!» У Балоуна на глазах выступили слезы. «Ай-яй-яй-яй-яй, дома, когда мы кололи свинью!» — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску. «Я сперва съедал кусок буженины...» Все, рыло, сердце, ухо, кусок печенки, почки, селезенку, кусок бока, языка, потом... И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил. А потом шли ливерные колбаски. 6-10 штучек так... Ну-то пузатые кровяные колбаски, крупяные, сухарные, так что не знаешь, с чего начать, то ли с сухарной, то ли с крупяной. Все тает во рту, все вкусно пахнет, и жрешь, жрешь. Ай, вот как эту сейчас кровяную. Я думаю, продолжал Балоун, пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает. Доконает голод, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Знаете, вот студень я не так любил, он только трясется как-то, и никакого от него толку. Жена-то, наоборот, готова была умереть из-за студня, а мне на этот студень и куска уха было жалко, я все хотел сам сожрать, и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Ну, как-то раз у тестя... жившего на содержании у детей, я выспарил свинью, зарезал ее и сожрал всю один. А ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напророчил, что я... Ой, боже мой, что я подохну с голоду от того, что нечего мне будет есть. Да, когда-нибудь так и произойдет. Но так, видно, оно и есть, сказал Швейк, у которого сегодня сами с собой с языка срывались рифмы. Повар Юрайда, только что пожалевший Балоуна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балоун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть ее в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины. Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому, как пловец прыгает с мостков в реку. И не давая Балоуну вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрайда схватил и выбросил обжору за дверь. Удрученный Балоун уже в окно увидел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал все это Швейку со словами: «Ешьте, мой скромный друг!» «Дева Мария!» — завопил за окном Балоун. «Мой хлеб в сортире!» Размахивая длинными руками, он отправился в село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь. Швейк Поедая великодушный дар, Юрайды говорил с набитым ртом. Я прав рад. Рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным в нашей роте. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил. Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война так точно затянулась бы еще на несколько лет. Старший писарь Ванок с интересом спросил. Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется? Война-то? 15 лет, ответил Швейк. Дело ясное. Ведь раз уже была 30-летняя война, теперь мы наполовину умнее, а 30 поделить на 2 – 15. Денщик нашего капитана, отозвался Юрайда, рассказывал, и будто он сам это слышал, как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдем. После этого русские начнут переговоры о мире. Тогда не стоило и воевать, убежденно сказал Швейк. Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве или Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем только поплевывать возле границ? Возьмем, например, шведов в 30-летнюю войну. Ведь они вон откуда пришли и добрались до самого немецкого брода и до Липниц, где устроили такую резню, что еще нынче в тамошних трактирах после полуночи говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или прусаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них прусаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно. «Ай, впрочем, — сказал Юрай, до которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку, — все люди произошли от карпов. Возьмем, друзья, эволюционную теорию Дарвина». А дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольно определяющегося Марека. «Эй! Спасайся, кто может!» – завопил Марек. «Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привез с собой вонючего кадета Биглера!» «С Дубом происходит что-то очень страшное», – информировал далее Марек. «Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремнул. Растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке, и только стал засыпать, он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал. Хап-тах!» Подпоручик Дуб поднял меня и набросился. «Ага, удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей. Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил. «Раздел 16, параграф 9 казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался. «А видно, в батальоне хотели от меня избавиться. Не думайте, что это было сотрясение мозга. Мой череп еще выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочел вслух выдержку из одного документа. «Приказ по дивизии номер 280». Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой насчет крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру и теперь ведет его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться. Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда. Когда подпоручик Дуб вошел, Швейк закричал: «Хабдахт! Всем встать!» Подпоручик Дуб вплотную подошел к Швейку и крикнул ему прямо в лицо. «Теперь радуйся, теперь тебе аминь. Я велю из тебя сделать чучело на память 91-му полку». «Чем, Бефиль? Господин лейтенант», — — козырнул Швейк. «Слушаюсь. Однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конем. Обоих павших отправили в Швецию, и из их трупов набили чучело, и теперь они стоят в Стокгольмском музее». «Откуда у тебя такие познания, хам?» — взвизгнул подпоручик Дуб. «Ха-ха, осмелись доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии». Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперед кадета Биглера, прошел наверх в зал. Однако в дверях он все же не преминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул: «Большой палец к низу!» «Осмелюсь доложить!» — прокричал вслед ему Швейк. «Пальцы всегда к низу!» Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах, и после всех манипуляций, которые проделывали с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно непроизвольно делать в штаны, пока, наконец, на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашел холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник, дратвой рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав легкого, как пар над горшком кадета Биглера, годным к строевой службе. Доктор был сердечный человек. Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил: «Золотую медаль за храбрость! У вас еще хватит сил унести, ведь вы же добровольно пошли на войну!» Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью. Его укрепленный кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы все еще мучили кадета, так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных клозетах, а поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересесть с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона. И все же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде. Подпоручик Дуб еще некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде, однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в расположении батальона 91-го полка идет санитарная автомашина. Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод. «Об этом мы еще до войны говорили с господином окружным начальником. Mit deinem Bezirk Hauptmann kannst du mich rasch lecken. Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу, подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на Каменку Струмилову через Золтанец. Thank you. Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше 2 часов сидел в офицерском ватер-клозете. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со сражения 6 сентября 1634 года у Нёрдлингена и кончая Сараевом 19 августа 1888 года. Несчастный раз, дергая за цепочку в ватер-клозете и слушая, как вода шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рев битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек.